Он замолчал, возражая, сказала ему Пенелопа: «Нет, Антиной, не похвально б весьма и неправедно было, если б гостей Телемаховых кто здесь лишал их участка. Или ты мыслишь, что этот старик, натянувший великий лук Одиссеев, на силу свою полагаясь, помыслит мной завладеть и свою безрассудно мне руку предложит? Это, конечно, ему не входило и сонному в мысли, будьте ж спокойны, и доля таким опасением не мучьте сердце, не вздумать того ни на деле исполнить не можно». Тут Евримах, сын Полибиев, так отвечал Пенелопе: «О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа, мы не боимся, чтоб дерзость такую замыслил он, это вовсе не сбыточно. Мы лишь боимся стыда, мы боимся толков, чтоб кто не сказал меж ахейцами низкой породой. Жалкие люди они, за жену беспорочного мужа вздумали свататься, лука ж его натянуть не умеют. Вот посетил их наш брат-побродяга, покрытый отрепьем, легкой рукой тетиву натянул, и все кольца стрелою метко пробил он. Так скажут, и будет нам стыд нестерпимый». Кончил. Разумная старца Икария дочь возразила: «Нет, Евримах, на себя порицанье и стыд навлекают люди, которые дом и богатство отсутственных грабят, правду забывши, а тут вам стыда никакого не будет. Этот же странник и ростом высокий, и мышцами сильный, родом не низок. Рожден, — говорит он, — отцом знаменитым, дайте же страннику лук Одиссеев. Увидим, что будет. Слушайте также и то, что скажу я, исполнится верно. Если натянет он лук, и его Аполлон тем прославит, мантию дам я ему и красивый хитон, и подошвы ноги обуть, дам копье на собакой навстречу с бродягой, также и меч он получит с обеих сторон заощренный, после и в сердцем желанную землю его я отправлю.